«Интересная мысль», — сказал он. «Пам и длинная тень мои партнеры в баре, так что если никто из людей не виновен, видимо, нам придется присмотреться и к ним». «Это лишь предположение», — коротко проговорила я, и Эрик посмотрел на меня ледяными голубыми глазами существа, явно помнящего, что значит быть человеком. «Тогда начни с этого человека», — приказал он. Я встала на колени у стула Брюса, пытаясь решить, как действовать дальше. Я никогда не пыталась формализировать то, что было столь случайно. Прикосновение могло помочь. Если так можно выразиться, прямой контакт облегчал передачу. Я взяла за руку Брюса, но решила, что это слишком лично и слишком плотно, а поэтому закатала рукав его пиджака. Взялась за его запястье и посмотрела в маленькие глаза. «Я не брал денег. Какой идиот их взял? Какой идиот мог так нас подставить? Что будет делать Лилиан, если меня убьют? А Бобби и Хитти? Зачем только я работаю на вампиров? Все это жадность. Вот за нее и поплатился. Господи, никогда не стану больше на них работать. И как эта безумная девица собирается понять, кто взял эти проклятые деньги? Чего она в меня вцепилась? Кто она, вампир? Или какая-то демоница? У нее такие странные глаза. Надо было раньше понять, что деньги пропали, выяснить, кто их украл, прежде чем говорить что-нибудь Эрику». «Ты взял деньги?» — выдохнула я, хотя уже была уверена, что знаю ответ. «Нет», — простонал Брюс, и пот катился градом с его лица. Его мысли, его реакция на вопрос были всего лишь подтверждением того, что я уже слышала. «Ты знаешь, кто это сделал? Хотел бы я знать!» Я встала и обернулась к Эрику, покачав головой. «Это не он», — тихо сказала я. Пам выпроводила беднягу Брюса и вела следующего. На сей раз мне пришлось иметь дело с буфетчицей, одетой в неспадающее черное одеяние, значительно обнажающее ложбинку бюста. Растрепанные волосы клубничного цвета свободно свисали на спину. Конечно, работа в клыкочущем веселье – мечта любого клык-фаната. А у этой девицы были шрамы, подтверждающие, что она пользуется своими льготами. Она была достаточно самоуверена, чтобы улыбнуться Эрику, достаточно глупа, чтобы с уверенным видом усесться на деревянный стул и даже положить ногу на ногу в стиле Шарон Стоун. Она удивилась, увидев в комнате незнакомого вампира и новую женщину, и совершенно не порадовалась моему присутствию. Хотя вид Билла заставил ее облизнуть губы. «Привет, милый!» — обратилась она к Эрику, и я решила, что у нее совсем нет воображения. «Джинджер, ответь на вопросы этой женщины», — велел ей Эрик. Его голос был подобен каменной стене, ровный и безжалостный. Впервые Джинджер, похоже, поняла, что происходит нечто серьезное. Она скрестила лодыжки, положила руки на колени и сделала строгое лицо. «Да, хозяин», — сказала она. Она властно махнула мне рукой, словно говоря: «Ну, начинай, служанка вампиров». Я потянулась к ее запястью, но она отдернула руку. «Не прикасайся ко мне», — почти прошипела она. Реакция была столь резкой, что вампиры напряглись, и я могла ощутить, как наэлектризовалась атмосфера. «Пам, подержи Джинджер», — сказал Эрик, и Пам молча выросла за ее стулом, наклонилась и положила руки на предплечье Джинджер. Похоже, та пыталась сопротивляться, поскольку ее голова моталась из стороны в сторону, но Пам так удерживала ее торс, что все тело девушки оставалось неподвижным. Мои пальцы охватили ее запястье. «Ты взяла деньги?» — спросила я, уставившись в карие глаза Джинджер. Она скрикнула долго и громко, потом начала проклинать меня. Я прислушивалась к сумятице в маленьком мозгу. Это было похоже на прогулку по руинам после бомбежки. «Она знает, кто это сделал», — сказала я Эрику. Тут Джинджер замолчала, продолжая всхлипывать. «Она не может назвать имя», — сообщила я ему. «Он ее кусал». Словно требовались дополнительные данные, я прикоснулась к шрамам на шее Джинджер. «Тут какое-то принуждение», — продолжала я, сделав еще одну попытку. Она даже не может представить его. «Гипноз», – прокомментировала Пам. Близость к испуганной девушке заставила Пам обнажить клыки. «Сильный вампир! Приведите ее ближайшую подругу», – предложила я. Джинджер тряслась, как лист. Ее распирали мысли, которые ей было запрещено думать. Они пытались вырваться из тайника. «Ей остаться?» – прямо спросила меня Пам. «Нет, пусть уйдет. Это только напугает остальных». Я так углубилась в это, так открыто использовала свои способности, что даже не смотрела на Билла. Мне казалось, что стоит взглянуть на него, и я тут же ослабну. Я знала, где он стоит. Знала, что он и длинная тень сдвинулись с мест с тех пор, как начался допрос. Пам выпроводила дрожащую Джинджер. Не знаю, что она ей сделала, но вернулась она с другой официанткой в одеянии того же типа. Имя этой женщины было Белинда. Она была старше и умнее. У Белинды были каштановые волосы, очки и сексуальный ротик с надутыми губками. «Белинда, кто тот вампир, с которым встречалась Джинджер?» – спокойно спросил Эрик, когда Белинда села. Я прикоснулась к ней. У официантки хватило ума воспринять это спокойно. Понять, что лучше быть честной. «Кто угодно мог оказаться с ней», – жестко ответила она. Я видела у него в уме некий образ, но она должна была подумать про его имя. «Кто из тех, кто сейчас здесь?» – внезапно спросила я и тут же получила ответ. Мои глаза метнулись в угол, где он стоял, прежде чем я успела открыть рот, и тут он бросился на меня. Длинная тень, перепрыгивая через стул, обрушился на меня и Белинду, перед которой я присела. Я откатилась к столу Эрика. И лишь скинутая рука спасла меня от зубов, готовых впиться мне в глотку и разорвать. Он яростно вцепился мне в предплечье. Я закричала, по крайней мере попыталась, но мне не хватило воздуху, и звук получился похожим скорее на сдавленный стон. Я осознавала лишь темную фигуру поверх меня, боль в руке и собственный страх. Я не боялась, когда меня пытались убить крысы, почти до того момента, когда уже было поздно. Но тут я поняла, что для того, чтобы его имя не сорвалось с моих губ, длинная тень готов был мгновенно убить меня. Когда я услышала страшный грохот, а его тело навалилось на меня еще сильнее, я поняла, что это означает. Над своей рукой я увидела его глаза. Они были широкими, карими и холодными. Внезапно его взгляд потускнел, и глаза почти закрылись. Изо рта длинной тени хлынула кровь, омывая мою руку. Она влилась и в мой раскрытый рот, и я сглотнула. Хватка зубов ослабла, и лицо расслабилось. На нем стали появляться морщины. Глаза превратились в лужицы желатина, а пряди густых черных волос упали мне на лицо. Я была так поражена, что не могла пошевелиться. Руки схватили мои плечи и начали вытаскивать меня из-под разлагающегося трупа. Я оттолкнулась ногами, чтобы быстрее отодвинуться. Запаха не было, но был дым, черный, со вспышками и абсолютный ужас отвращения, когда мы смотрели, как с какой-то невероятной скоростью разлагается тело длинной тени. Из спины его торчал кол. Эрик стоял и наблюдал вместе со всеми нами, но в его руке был деревянный молоток. Билл стоял за мной. Это он вынул меня из-под длинной тени. Пам стояла около двери, схватив Белинду за руку. Официантка выглядела настолько же ошарашенной, насколько и я. Дым стал рассеиваться. Мы все стояли, словно окаменев, пока он не растворился в воздухе. На ковре остался выжженный след. «Придется заводить вам новый ковер», — сказала я полностью в печали. «Честно говоря, я не могла больше выдержать эту тишину. Твой рот в крови», — сказал Эрик. Клыки у всех вампиров были полностью обнажены. Они все были возбуждены. Его кровь плеснула на меня. «Попало ли что-нибудь тебе в горло?» «Возможно. И что из этого?» «Посмотрим», — ответила Пам. Ее голос был мрачным и хриплым. Она рассматривала Белинду так, что меня это расстроило. Но та, похоже, просто прихорашивалась. «Обычно, — продолжила Пам, не сводя глаз на дутых губах Белинды, — мы пьем кровь людей, а не наоборот». Эрик смотрел на меня с интересом, с тем же интересом, с каким Пам смотрела на Белинду. «А как тебе кажется, Сьюки?» — спросил он таким спокойным голосом, что невозможно было предположить, будто он только что убил своего старого друга. Звуки стали отчетливее, я лучше слышала. Мне хотелось повернуться и посмотреть на Билла, но я боялась отвести глаз от Эрика. «Что ж, я думаю, мы с Биллом теперь пойдем», — сказала я, словно и не предполагала другого варианта развития событий. «Я сделала то, что ты просил, Эрик. Теперь нам пора. Никакого возмездия Джинджера, Белинде и Брюсу, хорошо?» «Мы ведь договорились». Я направилась к двери с уверенностью, которую не испытывала. «Наверное, стоит посмотреть, как дела в баре. Кто сегодня будет смешивать напитки?» «У нас есть замена», — с отсутствующим видом произнес Эрик, не сводя глаз моей шеи. «Ты пахнешь иначе, Сьюки», — мурлыкнул он, делая шаг ко мне. «Эрик, вспомни, что мы договаривались», — напомнила я ему. И улыбка моя была широкая, а голос звенел от бодрости. «И мы с Биллом теперь идем домой», — я рискнула обернуться и посмотреть на Билла. Сердце у меня упало. Его глаза были широко раскрыты и не мигали. Губы, оттянутые в безмолвном рычании, обнажали полностью высунувшиеся клыки. Зрачки были невероятно расширены. Он смотрел на Эрика. «Пам, уйди с дороги», — сказала я тихо, но решительно. Отвлекшись от собственного желания крови, Пам мгновенно оценила ситуацию. Она распахнула дверь офиса и вытолкала Белинду, став рядом, чтобы выпустить нас. «Позови Джинджер», — предложила я. И смысл сказанного проник сквозь туман желания Пам. «Джинджер!» Хрипло позвала она, и блондинка выступила из задней двери в зале. «Иди к Эрику», — велела ей Пам. Лицо Джинджера расцвело, словно она собиралась на свидание с Дэвидом Духовным, и она оказалась в комнате и потерлась об Эрика почти столь же быстро, сколь мог это сделать вампир. Словно очнувшись от заклинания, Эрик посмотрел на Джинджер, гладившую руками его грудь, наклонившись, чтобы поцеловать ее. Эрик посмотрел на меня поверх ее головы. «Мы еще увидимся», — сказал он, а я мгновение ока подтолкнула Билла к двери. Он не хотел идти. Все это выглядело, как буксировка бревна. Но стоило нам оказаться в зале, Билл, похоже, начал сознавать, что нам надо убираться. Так что мы поспешно покинули клокочущее веселье и уселись в машину Билла. Я посмотрела на себя. Покрытая пятнами крови, помятая и страшно пахла. Ох, я посмотрела на Билла, чтобы разделить с ним свое отвращение. Но он смотрел на меня совершенно определенным образом. «Нет», — решительно заявила я, — «ты заводишь машину, и мы убираемся отсюда. Пока еще что-нибудь не случилось. Билл Комптон, говорю тебе, что я не в том настроении». Он наклонился ко мне. Его руки схватили меня, прежде чем я успела сказать что-нибудь еще. Потом его рот оказался на моем, а секунду спустя язык стал слизывать кровь с моего лица. Я перепугалась, а еще и рассердилась. Я схватила его за уши и отодвинула его голову со всей своей силой, на которую была способна. Ее оказалось больше, чем я представляла. Его глаза были словно пещеры, в глубине которых вселились призраки. «Билл!» — взвизгнула я и затрясла его. «Да очнись же ты!» Медленно привычный образ возвращался в его глаза. Он тяжело вздохнул и легко поцеловал меня в губы. «Ладно уж, может, уже поедем домой?» — спросила я, стыдясь того, что мой голос дрожит. «Несомненно!» — ответил он, словно еще не совсем пришел в себя. «Это было похоже, как акулы чувствуют запах крови», — спросила я после того, как мы за 15 минут почти покинули Шрифтпорт. — Хорошая аналогия. Ему не надо было извиняться. Он делал то, что требовала его природа, какова она была у вампиров. Он и не стал заботиться об извинениях. А вот мне бы хотелось услышать что-нибудь вроде того. «Что ж, у меня неприятности?» – спросила я наконец. Было 2 часа утра, и я обнаружила, что вопрос не занимает меня настолько, насколько должен был. «Эрик будет действовать по твоему слову», – сказал Билл. «А вот оставит ли он тебя в покое, этого я не знаю. Хотелось бы». Но голос его сорвался. Впервые я слышала, что Билл чего-то хотел. «Наверное, 60 000 для вампира – не очень большие деньги», – отметила я. «Похоже, у всех у вас целая куча денег». «Несомненно, вампиры же грабят своих жертв», – небрежно бросил Билл. «Раньше мы брали то, что находили на трупе. Позже, став опытнее, мы могли настолько управлять ситуацией, что заставляли человека отдать нам деньги по доброй воле, а затем забыть о сделанном. Некоторые нанимали особых управляющих, некоторые приобретали недвижимость, кто-то жил на проценты с вложений. Эрик и Пам вместе открыли этот бар. Эрик вложил большую часть денег, остальные добавила Пам. Они знали длинную тень 100 лет и наняли его в качестве бармена, а он их предал. Зачем же он воровал? «Должно быть, собирался вложить деньги в какую-нибудь спекуляцию», — сказал Билл с отсутствующим видом. «Он жил в основном русле. Он не мог пойти и убить директора банка, предварительно загипнотизировав его, чтобы тот отдал ему свои деньги. Так что пришлось брать у Эрика». «А Эрик не мог ему одолжить?» «Да, если бы длинная тень не был слишком горд, чтобы попросить их», — ответил Билл. После этого мы долго молчали. Наконец я сказала. «Мне всегда казалось, что вампиры умнее людей. Но это не так, правда?» «Не всегда», — согласился он. Когда мы добрались до предместья в Бонтемпс, я попросила Билла закинуть меня домой. Он искоса посмотрел на меня, но промолчал. «Может, все-таки вампиры и умнее людей?» Глава 10. На следующий день, собираясь на работу, я поняла, что устала от вампиров, даже от Билла. Пора напомнить себе, что я человек. Проблема состояла в том, что стало заметно, что я изменившийся человек. Ничего кардинального. После того, как Билл первый раз напоил меня своей кровью, ночью, когда меня избивали крысы, я почувствовала себя выздоравливающей и более сильной. Не особо другой. Может, только более сексуальной, что ли. После 2-го приема крови Билла я чувствовала себя по-настоящему сильной. От того, что стала более уверенной в себе. Да и со своим недостатком я стала справляться с большим апломбом. Кровь длинной тени попала в меня случайно. На следующее утро, взглянув в зеркало, я заметила, что зубы у меня стали более острыми. Волосы выглядели более светлыми и живыми, а глаза стали ярче. Я выглядела словно девушка из рекламы, надлежащей гигиены или здорового образа жизни, вроде приема витаминов или употребления молока. Жестокий укус на моей руке, последний укус в жизни темной тени, еще не полностью прошел, но был к этому близок. Тут я неудачно подняла свою сумочку, она расстегнулась и мелочь закатилась под диван. Я приподняла его за край одной рукой, а другой нашла монетки. Опа! Я выпрямилась и глубоко вздохнула. По крайней мере, солнечный свет не вредит моим глазам, и меня не тянет кусать кого попало. Я вполне порадовалась утреннему тосту, совершенно не стремясь к томатному соку. То есть вампира я пока не превратилась. Может, я теперь сверхчеловек? Да, пока я не ходила на свидание, жизнь, несомненно, была куда проще. Когда я добралась до Марлота, все было уже готово. Разве что не были нарезаны лимонные лаймы. Мы подавали их с напитками и с чаем. Так что я взяла острый нож и разделочную доску. Пока я доставала лимоны из холодильника, Лафайет завязывал фартук. «Ты подкрасила волосы, Сьюки?» Я покачала головой. Под белоснежным фартуком Лафайет являет собой цветную феерию. Вверх – цвета фуксии в тонкую полоску, темно-пурпурные джинсы, сандали из красных ремешков, малиновые тени для век. «Но они явно стали светлее», — скептически сказал он, приподнимая выщипанную бровь. «Долго пребывала на солнце», — уверила я его. Дон никогда бы не осталась с Лафаэтом наедине, то ли из-за того, что он был черным, то ли из-за того, что он был голубым. Не знаю, может и по обеим причинам. Орлена и Челси смирились с наличием повара, но никогда не были с ним слишком дружелюбны. А мне Лафаэт был симпатичен, вероятно, из-за того, что свою нелегкую жизнь он вел с огоньком и изяществом. Я посмотрела на доску. Все лаймы были нарезаны, а все лимоны были поделены на четвертинки. Моя рука сжимала нож, и он был мокрый от сока. Я сделала это, сама не заметив, секунд за 30. Я закрыла глаза. О, Господи, Боже! Когда их открыла, Лафаэт переводил взгляд с моих рук на лицо. «Скажи-ка мне, что я ничего не видел, девочка!» — попросил он. «Ничего!» — заявила я, и сама удивилась, насколько спокойным и ровным был мой голос. «Прости, мне надо это убрать!» Я убрала фрукты в отдельные емкости и поставила их в холодильник за стойкой бара, где Сэм хранил пиво. Когда я закрыла дверь, Сэм оказался внутри. Он стоял со скрещенными на груди руками. Он не выглядел счастливым. «С тобой все в порядке?» — спросил он. Его яркие голубые глаза осмотрели меня с ног до головы. «Что ты сделала с волосами?» — неуверенно спросил он. Я рассмеялась, ощутив, как моя защита встала на место. Но на сей раз это было болезненно. «Слишком много было на солнышке», — ответила я.